Глава 12. «А знаешь что? Иди-ка ты к черту, мась!» Выпаливаю, не задумываясь. «Ему хватает совести ставить мне ультиматумы? Реально думает, поведусь?» Ева, как и Женя, в центре вселенной. Но мне настолько удушающе мерзко, так больно и противно, что отчетливо понимаю, не смогу себя пересилить даже ради них. Вглядываюсь в некогда любимое лицо. Оно не изменилось, по сути. Вот только я уже не испытываю внутреннего трепета. Ничего нет, кроме злости. Не знаю, не уверена, но сделаю он все по-человечески. Если бы он извинился, дал мне время остыть. Возможно, хотя и очень неточно, и результат был бы иным. «Вик», — Макс протягивает ко мне руку. Силой ее отталкиваю. «Не прикасайся». Мой злобный голос прокатывается по салону автомобиля. С трудом его узнаю. Он как реакция на ту безумную боль, испытываемую мною в моменте. Мне настолько плохо впервые. Словно все кости разом дробят, и внутренние органы рвут на части. Если выдержу, будет огромный подарок. Чудом в сознании нахожусь. «Ты сейчас совершил самый большой проступок в своей жизни. Зря ты принялся меня шантажировать. Зря!» Снова дергаю чертову ручку. «Открой дверь!» Не знаю, что уж он видит на моем лице. Я себя контролирую плохо. Но его тактика снова меняется. «Викуль, тебе в таком состоянии за руль нельзя. Я тебя домой отвезу. Водителю позвоню. Он пригонит твой мерс». «Ты сейчас откроешь эту чертову дверь и больше ко мне приближаться не будешь». Произношу вкрадчиво и, видимо, очень впечатляюще. Макс замирает. «Вика, что с тобой?» «Я тебя ненавижу». «Ты меня все равно простишь. Вот увидишь». Немного помолчав, добавляет. «Потому что мы любим друг друга». Начинай прощаться со своим уютным мягким креслицем. С Алусей любиться придется из другого гнездышка. Заодно и проверишь, как оно. И в болезни, и в здравии. И в богатстве, и в бедности. Хотя, может, сядете вместе, и проблема с ожиданием сама собой отпадет. Во мне просыпается что-то зловещее. Пока он смотрит на меня ошарашенно, тянусь и сама снимаю блокировку с дверей. «Ты что задумала?» Доносится мне в спину, когда я на ватных ногах выбираюсь на улицу. Не удержавшись, завожу руку за спину и показываю ему средний палец. Если бы я сейчас взорвалась, в прямом смысле, физически, то, честное слово, снесло бы половину квартала, одни сплошные руины. Быстрым шагом добираюсь до своего автомобиля, забираюсь в салон и блокирую двери. Внутри все колокочет, и руки трясутся. Своей непробиваемой уверенностью в себе он окончательно меня выбил из состояния хрупкого равновесия. Сцепив зубы, пытаюсь размеренно дышать. Куда там? Душа дико ноет. Он хотел бы, чтобы все было по-прежнему? Это как вообще? Как оно? Это по-прежнему? Я глупая курица в розовых очках, суетящаяся над детьми и попутно обслуживающий, удовлетворяющий все его прихоти? И он, царь, вседержатель, и по совместительству горный козел, прыгающий по чужим койкам. Так не пойдет. Ложь трудно скрыть от любимого человека, но Максу удалось. Значит, и я что-то досмогу. Единственное, в чем он прав, ехать мне в таком состоянии противопоказано. Перед глазами мелькают ярко-красные вспышки, сигнализируя о пограничном состоянии. Решаю тянуться пару минут, но мне не удается. На телефон начинают сыпаться сообщения. Похоже, мужу все еще есть что сказать. «Вика, не делай глупостей. Сама подумай, как будешь жить, зная, что разрушила нашу жизнь. Думаешь, детям сладко после конфискации будет? К тому же пожизненный ярлык на шее. Спасибо тебе точно не скажут, в том числе Женя». «Да вам жить негде будет. Не в халупе же твоей. Последнее вызывает во мне прилив неконтролируемого веселья. Смеюсь так, что слезы под глазами выступают. Необходимости жить на свою зарплату у меня не было. Большая ее часть долго хранилась на счете. В прошлом году я купила двухкомнатную квартиру. Просто так, чтобы была. И сейчас Макс о ней вспомнил. Я тебя расстрою, наверное, или удивлю. Многие семьи годами в таких живут, да и в худших условиях. Произношу сарказмом, записывая ему голосовое. Не даст мне успокоиться. Завожу мотор и трогаю с места, попутно запихивая его номер в черный список. Набираю скорость. В зеркале заднего вида замечаю, как Макс тоже трогается. Что за непробиваемый человек? С меня разом спали все шоры. Заметила, наконец-то, его недостатки. Каждую, мать его, трещинку. Секунды бегут, мое дыхание только тяжелее становится. Он продолжает ехать за мной. Очень нервирует. Дрожь в коленях усиливается. Я совершенно не понимаю, не представляю, что нужно сделать, чтобы закончить этот ужасный кошмар. Меня словно в клетке заперли. Нечем дышать. Холодок пробегает по позвоночнику. Понимаю, он не отстанет. Сам никогда. Открываю список контактов и еще номер знакомого. «Витальчик, привет!» Начиная сходу уверенно, как только он трубку берет. «Батюшки, кто пожаловал? Вика! Ты решил принять мое предложение?» С надеждой и восторгом. Мы оба смеемся. Виталий младше меня почти на 10 лет. Ему только 25 скоро исполнится. Мы случайно познакомились, когда его чудом не посадили. «Прекращай смущать старую больную женщину». Перевожу вызов так, что его насмешливый голос разносится теперь из динамиков авто по всему салону. «О, если бы все старушки были бы такими кайфовыми!» Мечтательно. «Я расплачусь сейчас». Вымоченно улыбаюсь и киваю, будто он видит. «Так что, моя королева? Уверен, ты мне звонишь не из-за того, что соскучилась. Я должен побыть твоим джинном?» «Ты очень проницателен». «Скандалы, интриги, расследования. Ты, как всегда, по последнему пункту». Тяжело вздыхаю. «На этот раз все и сразу, Виталий. Мне нужно, чтобы ты нашел для меня кое-какую информацию. Вернее, изъял ее там, где я скажу».